Первые 15 дней они шли босиком, словно пляжные поберушки. Между пальцами просачивался холодный песок. Спины потели под тяжелыми рюкзаками. Ночью у всех болели мышцы. Долгое безделье в плавании не прошло даром. Айк все время заставлял их двигаться, но быстро не гнал. Они шли размеренно, как кочевники. «Незачем спешить», — говорил он. «Мы нормально идем». Попробовали воду. Али окунула налобный фонарь. С таким же успехом она могла посветить с обратной стороны зеркала. Зачерпнула воду ладонями. Ей показалось, что она держит в руках вечность. Вода была древней. «Этому водоему больше полумиллиона лет», — сказала Челси, гидролог. Вода пахла земными глубинами. Айк поболтал в воде рукой и плеснул несколько капель на язык. «Совсем другая», — произнес он. И пил из озера без всяких колебаний. Другим он своего мнения не навязывал, понимая, что они будут наблюдать, не заболеет ли он, не появится ли у него в моче кровь. Особенно осторожен был Твикс, микроботаник. К концу второго дня воду пили все, не пытаясь ее очистить. «Какая вкусная!» — сказала Али. «Пьянящая!» — подумала она, но вслух не сказала. Вода отличалась от обычной, она как-то иначе скользила по языку и была очень чистая. Али набрала пригоршню воды и плеснула себе на лицо, потерла щеки, и у нее осталось ощущение свежести. «Наверное, фантазии», — решила она, — «просто место такое». Однажды они увидели на черном горизонте желтые вспышки. Айк сказал, что это стреляют где-то миль за 100 на другом берегу озера. Видимо, Уокер решал какие-то проблемы, а может, создавал. Озеро лежало к северу от дороги. Почти 6 месяцев люди без оглядки шли по слепым коридорам, не доверяя компасу. Теперь у них есть озеро. Наконец-то появился хоть какой-то ориентир. Путники видели, какой путь ждет их завтра и послезавтра. Берег тоже не был прямым, попадались излученные повороты. Но теперь они могли видеть вокруг столько, сколько позволяло зрение. Приятная перемена после лабиринта тесных коридоров. Хотя все они доедали, настоящего голода пока не испытывали. Да еще рядом всегда была вода. 2-3 раза в день, а то и чаще, они ополаскивались в озере. Потом придумали привязать к пластиковым кружкам веревки, чтобы черпать воду для питья, не нагибаясь и даже не замедляя хода. У Али сильно отросли волосы. Она больше не завязывала их шнурком, и они лежали на плечах. Пышные и блестящие. Установленный Айком режим всех устраивал. Айк никого не подгонял. Если кто-то уставал, он брал себе часть груза. Однажды, когда Айк отправился исследовать боковое ущелье, кто-то попытался поднять его рюкзак, но не смог даже сдвинуть. «Что он там таскает?» — удивилась Челси. Никто, конечно, не решился проверить. Это значило искушать судьбу. Когда ночью окончательно выключали свет, берег фосфорисцировал. Али часами смотрела, как рядом с чернильно-черной водой пульсирует песок, заставляя тьму отступить. У нее вошло в привычку лежать на спине, представлять себе звездное небо и молиться. Что угодно, лишь бы не спать. С тех пор, как Огер устроил побоище, заснуть значило видеть ужасные сны. Ее преследовали безглазые женщины. Во имя отца. Однажды ночью, когда Али мучили кошмары, ее разбудил Айк. Али так вспотела, что коже прилип песок. Задыхаясь, она уцепилась за его руку. «Все нормально», — выдавила она. «Что-то с тобой не то», — вздохнул Айк. Али очень хотелось попросить его остаться, но что потом? Что ей с ним делать? «Спи», — сказал Айк. «Ты слишком близко принимаешь все к сердцу».